Я вас уничтожу. В Северстрой вам не найдется места разнорабочего. В ваших интересах перейти в мою команду. Что вы хотите? Теперь Фурдецкий не улыбался. Очень немного. Не играть за моей спиной. Все сообщения в город только по взаимной договоренности. Прямое выполнение ваших обязанностей – жилье, снаряжение, вся хозяйственная часть. Обещаю в ваше распоряжение не вмешиваться. Мне – выполнение производственных задач управления. Вам – их обеспечение. Все в точности по уставу. Советую не думать, а согласиться. Ченков встал и неожиданно быстро вышел из кабинета. Фурдецкий помедлил лишь мгновение, выгреб из стола папку скоросшивателей и пошел к Ченкову. «Не помешаю ли я Илье Николаевичу?» — громко спросил он Лидию Макаровну. «Ну что вы! По-моему, он вас ждет!» — с чуть заметной усмешкой сказала Лидия Макаровна. Она посмотрела Фурдецкому прямо в глаза и вдруг чуть заметно дружески подмигнула. Фурдецкий вошел и, не садясь, сказал: «Первый раунд в мою пользу, Илья Николаевич. Вот документы. Все склады спецэкспедиции с новым снаряжением мною списаны на 70%, а остальное переведено на баланс управления. Палатки, лодки, спальные мешки – все высшего качества по спецразнарядке. Вот накладные на 2 сборных дома. Заказал еще прошлой зимой. На выгрузке 3 новеньких вездехода. Украл у топографов. И вот распоряжение райисполкома о передаче нам старой конюшни. К осени там будет шикарное общежитие. Работы уже ведутся. Вы запоздали со своей декларацией, товарищ Ченков?» Ченков лишь благодушно развел руками. «Я знал, что мы сработаемся», — тонким голосом сказал он. После ухода Фурдецкого Ченков вышел к Лидии Макаровне. «Запишите приказ», — напряженно и весело продиктовал он. «Исполняющий обязанности главного геолога товарищ Ченков И.Н. направляется в инспекционную поездку в пределы западной съемочной партии на реке Лосиной. Подпись. Начальник управления Фурдецкий». 9. Начальник дальней рекогносцировочной партии Семен Капков действительно чисто случайно открыл месторождение Киновари. Его партия делала предварительное обследование ничейных земель в центральной части Китунга. Проект партии составил главный геолог Отто Янович Калдень, один из старожилов и основателей поселка. Отто Янович мечтал составить глубокий многолетний прогноз на олово. Представьте, приходит вдруг телеграмма Госплана. «В состоянии ли вы обеспечить такую-то и такую-то сырьевую базу на олово?» Берем прогнозную карту и отвечаем, как умные, приличные люди. Семен Капков шел обычным маршрутом и вдруг за поворотом долины увидел сопку ярко-красного цвета. Он опустил глаза, поднял их снова, но видение не исчезало. Перед ним, реально среди реального мира, стояла сопка ярко-красного цвета. На первый взгляд она целиком состояла из киновари. Поняв это, Капков сразу подумал об Отто Яновиче. Как бы обрадовался старик! Никто на территории не думал о киновари и не ждал ее. И вот, пожалуйста, как подарок умным, приличным людям. Но Калдень задержался в отпуске, лежал в рижской больнице. Капков вышел к сопке один. На другой день к нему присоединился коллектор, шедший самостоятельным параллельным маршрутом. 5 суток они лазали по сопке. Когда кончились продукты, Капков из пистолета ухитрился застрелить маленького тундрового медведя, линялого зверя с купеческим животом –